Гарри!» — потрясенно вскрикнула она, почувствовав его пальцы на своей гладкой киске, все еще слегка опухшей после яростной отжарки, полученной накануне. «Мы не можем этого сделать», — заявила она, и когда он вскинул бровь с немым вопросом, девушка тут же добавила стыдливым шепотом: «Не здесь». «Почему не здесь?» — спросил Гарри. «В доме никого нет, все пытаются разобраться с последствиями битвы. Мы здесь остались одни», — объяснил он, позволяя своим пальцам исследовать ее влажную пещерку, что только сильнее взмокло при упоминании о том, что их могут застукать. «Что, если кто-то войдет сюда?» — пискнула она, бросив испуганный взгляд на дверь. Гарри достал свою палочку и произнес пару заклинаний, закрыв ее и установив защиту, которая в течение какого-то времени не позволит случайным гостям войти на кухню. «Вот, все решено», — заявил он с улыбкой, просовывая в нее первый палец. «Есть еще проблемы?» Флёр, заикаясь, ответила что-то невразумительное, и Гарри воспользовался случаем, чтобы схватить ее за рубашку. Он потянул ее, и пуговицы сразу же разлетелись в стороны, обнажив кружевной белый бюстгальтер, восхитительно сексуальный и едва прикрывающий ее пышные буфера. «Но как же завтрак?» – пробормотала девушка. «Действительно, я чертовски голоден», – ухмыльнулся Гарри, срывая с нее лифчик и толкая ее к столешнице, а затем схватил взбитые сливки с клубникой и покрыл ими ее грудь. Маленькие облака белоснежного крема, увенчанные ягодками, бросали вызов гравитации благодаря его простому бесполочковому заклинанию. «Гарри!» – потрясенно пискнула Флёр, когда он наклонился вперед и начал слизывать край ее съедобного лифчика. Сливки стали еще вкуснее благодаря такой бесподобной подаче блюда. Лицо француженки покраснело, но застенчивость испарилась после громкого стона, вырвавшегося из ее рта, когда Гарри схватил ее юбку и разорвал точно так же, как и рубашку. А поскольку ее трусики давно исчезли, она осталась совершенно голой, готовой к тому, чтобы ее съели целиком. «Как вкусно!» – пробормотал Гарри, лакомясь ее грудью, в то время как его пальцы скользили меж ее влажных и набухших губ. Когда он отступил, съев половину десерта, ее и без того откровенное декольте превратилось в нечто поистине непристойное, особенно подчеркиваемое твердыми сосками, выглядывающими сквозь белые облака. «Тебе это очень идет». Она в ответ покраснела, и ее чары снова обрушились на него с силой товарного поезда, но эклюменция Гарри была достаточно сильна, чтобы он не превратился в одурманенного идиота. Флёр продолжала наращивать его возбуждение, превращая широкие шорты парня в тесную тюрьму, но он решил пока не снимать их, слишком увлеченный своим новым рецептом завтрака. Когда первое блюдо почти иссякло, он достал банку с шоколадной пастой и начал наносить ее на живот девушки. Новый ингредиент сильно контрастировал со взбитыми сливками, а клубника только добавляла приятную изюминку. Это выглядело так красиво, что было даже жалко есть такой десерт, но не настолько жалко. Он резко нырнул вниз и слизнул языком шоколад с ее живота, такого гладкого, что даже супермодели бы обзавидовались. Стоны Флёр тут же усилились, превратившись для Гарри в звучную мелодию для трапезы. В то же время его пальцы продолжали работы в ее влажном туннеле, доводя блондинку до скорого оргазма. «Черт, этот завтрак просто бесподобен», – прокомментировал Гарри, когда Флёр неуклонно приближалась к экстазу. «Ты потрясающе готовишь». Девушка была бы раздражена его покровительственным комментарием, если бы не оказалась занята наслаждением от волн удовольствия, которые бились о ее сознание. Но даже когда она задрожала на грани кульминации, ее движения оставались грациозными и даже какими-то неземными, что было большим достижением, учитывая их крайне порнушное состояние. Она могла стать звездой фильмов для взрослых, если бы Гарри не был бы собственническим ублюдком, что никогда не позволил бы никому, кроме другой своей завоеванной девушки, увидеть это совершенство по имени Флёр. Когда она застонала, он и сам готов был спустить. Гарри выбрал именно этот момент, чтобы остановиться и оставить девушку на грани. «Гарри», — пробормотала она, потрясенная его действием. «Прости, Флёр», — ответил он, не пытаясь скрыть насмешливый тон. «Я так проголодался, что совсем забыл про тебя. Ты ведь тоже хочешь поесть?» «Че что?» — заикаясь, пролепетала она, пытаясь понять, что он имеет в виду. Это далось ей нелегко, поскольку разум француженки был полностью охвачен наслаждением. К счастью, понять слова Гарри стало несложно, когда он спустил штаны и обнажил свой болт, быстро покрыв его шоколадом и взбитыми сливками. «Просто объедение», — заикаясь, выдохнула она, сползая со столешницы. Ее язык аккуратно вылез изо рта, а затем она нежно слизнула часть своего завтрака. «Неплохо», — проронил Гарри, наслаждаясь видом Флёр, стоящей перед ним на коленях, что сама была покрыта шоколадом и сливками и неустанно облизывала свое первое блюдо. Он не знал, существуют ли небеса, но если это было правдой, то там ребятам пришлось бы серьезно потрудиться, чтобы превзойти то, что он испытывал в данный момент. Флёр набросилась на его деликатес с удивительным рвением, доказывая, что ее отношение к Гарри ничуть не изменилось с прошлого дня. Она только и ждала все это время, чтобы он снова завел ее своими нежными, а может и не очень, прикосновениями. Гарри молча смотрел вниз за тем, как язык Флёр быстро двигался по его стволу, слизывая сладкий слой, что покрывал основное блюдо. Но настоящее шоу началось, когда она взялась за его бедра, обхватила его член своими красивыми губами, покрытыми шоколадом, и начала двигаться вперед и назад. С того ракурса, что имел Гарри, это выглядело просто потрясающе, особенно если учесть, что единственное, что было на Флёр, так это остатки крема и шоколада, съеденные настолько, что не могли скрыть от его глаз ничего интересного. Гарри удовлетворенно застонал, удивленный инициативой красотки. Он просто молча наблюдал, как она двигает головой, удаляя последние кусочки шоколада с его палочки и оставляя на ней лишь блестящий слой слюны. Однако Флёр, похоже, и не была против, продолжая агрессивно погружать в себя его болт и подталкивая парня к кульминации. С такими раздутыми щеками и горящими от возбуждения глазами она прекрасно справлялась со своей задачей, особенно когда к этому делу присоединился ее язык. «О, да», — застонал Гарри, готовясь схватить ее голову, чтобы погрузиться еще глубже и насладиться теснотой ее горла, но в этот момент его отвлекло чье-то вторжение на кухню. Он встревоженно посмотрел на дверь, но тут же расслабился, заметив, кто был по ту сторону. Мисс Нимфодора Тонкс, Аврор Метаморф. Он наблюдал за ней сквозь прозрачное полотно, пока та готовилась произнести очередное заклинание, которое должно было разрушить наспех возведенную им защиту. Конечно, он мог бы просто усилить ее, но зачем ему это делать, когда ее внезапное появление дало бы ему такую прекрасную возможность добавить очередную девушку в свой список завоеваний? Флёр не понимала, в какой ситуации она оказалась, слишком отвлеченная его длинным членом, который она пыталась заглотить целиком, в то время как Тонкс ударила еще одним заклинанием, и защитные чары кухни тут же спали. Тонкс вошла в комнату, и ее глаза расширились от шока, когда она поняла, что тут происходило. Флёр было почти не видно за стойкой, но макушка ее головы выглядывала достаточно, чтобы Аврорша поняла, что происходит за деревянным столешницей высотой до пояса. Цвет волос Тонкс от такого осознания менялся с розового на зеленый, пока Гарри продолжал смотреть ей в глаза. Глава 48. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Ну и гляньте мой FF, лев, колдунья и строптивый ведьмак. «Привет, Тонкс», — лениво произнес Гарри, схватив Флёр за голову обеими руками, а затем принялся с силой насаживать ее на свой штык. В это время его глаза встретились с глазами Тонкс, что не переставали менять цвет. Этот эффект прекрасно показывал ее шоковое состояние, отбросив необходимость заглядывать в ее разум. Тем не менее, Гарри все же немного подглядел, воспользовавшись ее состоянием. Ее окклюменция ослабла настолько, что легкий зонд Гарри смог без каких-либо затруднений пробраться внутрь и прошерстить недавние воспоминания Тонкс. Он сделал это, потому что ему была любопытна причина ее наряда. На девушке была юбка-карандаш до колена и деловая блузка с небольшим декольте. Ее обычная цветастая мантия сейчас отсутствовала. Девушке не хватало только очков, и чтобы волосы перестали менять свой цвет каждые 5 секунд, тогда она бы запросто сошла за зрелую, но сексуальную библиотекаршу. Воспоминания, к которым он получил доступ, весьма удивили Гарри. Судя по всему, незадолго до приезда сюда она была с Люпином и пыталась соблазнить его, но получила довольно явный отказ. Удивительно, но это была даже не первая ее попытка. Похоже, что Тонкс весь год старалась показать оборотню свою заинтересованность в нем, и делала это разными способами. Начиная со случайных бесед и заканчивая почти прямыми намеками, но он отвергал ее каждый раз. Последняя ее попытка была совсем уж в новинку. Она попыталась доказать свою зрелость и надеялась убедить Люпина пойти с ней на свидание, но, к ее разочарованию, все это закончилось полным провалом. Гарри просмотрел все эти воспоминания менее чем за 10 секунд, продолжая елозить членом внутри бархатного ротика Флёр. Тонкс все это время молчала, но не потому, что заметила, как он копается в ее воспоминаниях, а потому, что была потрясена его смелостью. Он продолжал трахать рот Флёр, даже когда она зашла в комнату. И хотя Тонкс не могла видеть лицо Флёр, манящие чары Вейлы прекрасно выступали сейчас в роли визитной карточки, не оставляя никаких сомнений по поводу того, кто скрывался за столешницей. «Привет, Гарри, как дела?» Тонкс, наконец, смогла выдавить приветствие, покраснев до такой степени, что для любого обычного человека это было невозможно без таланта перевоплощения. Она была не в состоянии переварить его безразличное отношение к ее присутствию, пока парень продолжал получать восхитительные оральные услуги. Только тогда Флёр поняла, что она не единственная женщина в комнате, и застонала от шока. Правда, она все еще была полностью обнажена. К счастью, под действием ее собственной привлекательности Гарри не нужно было предпринимать никаких действий, кроме как проталкивать свой ствол глубже в ее рот, заставляя Флёр замолчать самым лучшим и приятным способом. «Как обычно», — ответил Гарри, пожимая плечами, — «мы тут завтракаем. Хочешь присоединиться?» «Ну, точно», — сказала Тонкс, частично избавившись от замешательства, отчего ее голос приобрел более веселый тон. «Я так понимаю, что у вас, ребята, внезапно закончилась сладкая начинка, и наша французская красавица решила исправить это. Мы не смогли найти тарелки, поэтому пришлось импровизировать», — ответил Гарри, подражая ее насмешливому тону. «Логично», — заметила Тонкс. Ее попытки подавить свой шок не слишком-то увенчались успехом. Гарри ожидал, что она немедленно выйдет из кухни, если бы не вмешалось ее разочарование, вызванное тем, что ее неоднократно отвергал Люпин. Это была одна очень важная особенность, которую Гарри узнал о женщинах во время своих похождений. Это особенно касалось очень красивых девиц. Они не привыкли к отказам, и когда это случалось, в довольно редких случаях, то они пытались компенсировать обиду странными выходками. Тонкс решил отреагировать на это, подойдя поближе, в то время как Гарри бесцеремонно трахал горло Флёр. Однако, когда она оказалась возле стола, чтобы заглянуть за него и посмотреть, что там происходило, ее глаза немного расширились, когда она заметила, что Флёр была полностью обнажена, а также внушительный причиндал Гарри, что время от времени показывался изо рта француженки. «Ничего себе у тебя тарелка», — потрясенно произнесла Тонкс. «О, да», — заявил Гарри, — «и быть ее обладателем не так уж и плохо. Похоже, она сильно проголодалась, раз облизывает твое блюдце с таким энтузиазмом», — заметила Тонкс. «Так и есть», — отозвался Гарри, проталкиваясь глубже и наслаждаясь тем, как горло Флёр сомкнулось вокруг его члена, а дыхание девушки перекрыло. Она задыхалась, в то время как ее милый носик упирался в его кожу. Вейла полностью сосредоточилась на его стержне, отстранившись от всего остального. Французы очень серьезно относятся к завтраку. Флёр застонала от разочарования, что могло бы передать ее раздражение, если бы она не пыталась продвинуть голову вперед в попытке сделать невозможное и проглотить последний сантиметр его ствола. «Она уж точно», — пробормотала Тонкс, но на этот раз ее голос звучал не насмешливо, а с заметным оттенком возбуждения. Это ничуть не удивило Гарри. Вид обнаженной Флёр, поглощающий его внушительный болт, был крайне эротичен. Даже без учета того, что волны возбуждения, исходившие от Вейлы, становились все сильнее, пока его член заставлял горло девушки принять его стержень целиком. Недовольство Тонкс, связанное с отказом Люпина, только усиливало похоть Авроры. Пока Тонкс смотрела вниз, наслаждаясь зрелищем, Гарри произнес пару заклинаний, готовя завтрак уже для новой гости. Тем временем Флёр продолжала с энтузиазмом уплетать свое блюдо, быстро адаптируясь к присутствию зрителя. Он передал тарелку с едой Тонкс, еще раз заглянув в ее мысли, и погрузился в ее растущее возбуждение и разочарование. Она уже обвиняла Люпина в том, что он не такой уж и мужчина, раз не решился взять ее после того, как она пыталась соблазнить его. А сам Гарри продолжал трахать Флёр посреди кухни, беззаботно сравнивая девушек у себя в голове. Тонкс хотела заставить Люпина поплатиться любым возможным способом. Поскольку Люпин был одним из немногих взрослых, что относились к Гарри более-менее хорошо, он хотел отпустить Тонкс, но ее воспоминания помешали этому. Как бы она ни старалась, Люпин отталкивал ее, явно не проявляя к ней интереса. И хотя, возможно, дело было в его ужасной неуверенности в себе, Гарри не был настолько великодушен, чтобы учесть это. Если он просто был застенчив, то ему оставалось только сетовать на отсутствие у себя инициативы. В конце концов, такой впечатляющий подарок, как Тонкс, давался всего несколько раз в жизни. Она была настолько близка к женскому идеалу, насколько это вообще было возможно, благодаря сочетанию ее характера, магически улучшенного тела и удивительно впечатляющих навыков, прибегая к которым она получила самую опасную работу из всех возможных. Тонкс была настоящим призом. Призом, который послушно шел к нему в руки, а ему не пришлось для этого даже пальцем пошевелить. «Не могла бы ты помочь ей? Она сама не может управиться с завтраком», — сказал Гарри, жестом показывая на сопротивляющуюся Флёр, ошеломленную собственной привлекательностью, что продолжала попытки заглотить его ствол. На самом деле проблем у француженки не было, но Тонкс не обращала внимания на этот факт. Сейчас ее разочарование при немалой помощи соблазна Флёр работала на полную катушку, отметая все предубеждения волшебницы. «Это было бы так мило с моей стороны», — пробормотала Тонкс, пытаясь подбодрить себя. Гарри сделал шаг назад, утягивая за собой Флёр, и дал Тонкс достаточно места, чтобы та протиснулась к ним. Ее задница прижалась к стойке, а ее руки сменили руки Гарри, подталкивая Флёр вперед с удивительной агрессией. Видимо, ей действительно нужно было выплеснуть эмоции, раз она начала так бодро. Гарри все еще смотрел вниз, чтобы заглянуть в мысли Флёр и убедиться, что она довольна новыми обстоятельствами. Он обнаружил, что удовлетворение смешалось с ее неистовым возбуждением, но при этом осталось одно маленькое «но». Она была недовольна отсутствием прямого взаимодействия между Гарри и Тонкс. Маленькое семечко, которое он заронил в ее разум, то, что должно было заставить Флёр наслаждаться тем, как он занимается сексом с другими женщинами, проросло гораздо сильнее, чем ожидалось. Видимо, он случайно усилил уже имеющиеся чувства, так же как это было с послушанием Гермионы. К сожалению, было еще слишком рано для таких утех, поэтому Гарри пока ограничился своим утешительным призом. И этот приз мог стать лучшим в истории человечества. Вейла продолжала самоотверженно делать ему минет, пока волшебница Метаморф исполняла роль дирижера в этом процессе. Однако Гарри поспешил обновить свои расчеты, когда начал замечать едва уловимые изменения, происходящие с телом Тонкс. Все они были довольно легкими. Ее подбородок стал немного острее, глаза чуть больше, скулы малость заострились, а волосы окрасились в изумительный темный цвет. Но эффект в целом был крайне впечатляющим. Игривая, юная Аврора исчезла, а на смену ей пришла супермодель, которая заставила бы редактора любого модного журнала умолять лишь об одной единственной фотографии на их обложке. И это, не считая тех изменений, которые происходили с остальными частями ее тела. Грудь Тонкс начала увеличиваться, напрягая тесную блузку до предела. Ее верхняя пуговица начала скрипеть под давлением. Бедра Авроры тоже увеличились, превратив юбку-карандаш в нечто, что порнозвезда в пикантном ролике могла бы носить первые две минуты, прежде чем ее сорвали бы с нее. Наблюдая за этими метаморфозами, Гарри не мог не представить себе различные применения этой потрясающей способности. Люпин был настоящим идиотом. Было непросто справиться с ситуацией, когда получаешь бесподобный минет от сексуальной Вейлы, наблюдая, как метаморф совершенствует свое тело, превращаясь в порнобиблиотекаршу. Сопротивляться было сложно, даже без учета манящих чар, подталкивающих его кончить прямо сейчас. Технически, если бы он напряг свои умственные способности до предела, то смог бы сдержаться, но зачем ему это, когда можно было наполнить рот Флёр своим семенем и приступить к следующему этапу игры? «Не пролей ни капли», — предупредил он Флёр, когда начал спускать в ее ротик, заполняя его до краев. Несмотря на отчаянные вздохи, Флёр удалось выполнить его команду. Когда он наконец вытащил свой член, француженка выглядела очень сексуальной и гордой, даже несмотря на свои набухшие щеки. «Не глотай», — предупредил ее Гарри. Это заставило Флёр удивиться, а затем он закончил свою идею. «Почему бы тебе не поделиться немного с ним, Фадрой? В конце концов, она ведь помогла тебе. Не называй меня ним». Начало Тонкс. Ее недовольная реакция была автоматической, на что Гарри и надеялся. Отвлеченная своим возмущением, она не успела договорить, а Флёр в это время вскочила на ноги и впилась в ее губы во властном поцелуе, передавая Авроре сперму Гарри. Тонгс замерла под неожиданным натиском. Она не ожидала, что будет сегодня целоваться с другой девушкой и разделять с ней сперму мужчины. Это дало Флёр возможность затянуть поцелуй. Не желая упускать такую возможность, Гарри разорвал блузку Тонгс, а затем взялся за лифчик. Он был очень красивым, весь черный и с кружевами. Он выглядел очень сексуально и зрело и прекрасно дополнял ее наряд в целом. Тем не менее, наличие лифчика было не так интересно, как его отсутствие, поэтому Гарри решил помочь бедным грудям Тонгс, сдвинув его вниз, а затем заменил плотную хватку кружевной ткани своими ладонями. Он с радостью погрузился в ее набухшие благодаря магии бидоны. Тонгс отчаянно застонала, удивив Гарри интенсивностью своего голоса. Очевидно, она сделала свою грудь не только больше, но и более чувствительной. Оказалось, что быть магом-метаморфом было даже полезнее, чем Гарри предполагал сначала. Однако, сжимая сиськи Тонгс, он не оставил без внимания и Флёр. Магическая подпитка легко привела его в состояние полной эрекции, а поскольку Флёр стояла очень уж удобно, ему потребовалось лишь толкнуться вперед, чтобы войти в ее влажную щель, отчего ее набухшие губки широко разошлись в стороны. Девушка застонала от возбуждения, и часть его семени вылилась из ее рта, но Тонгс быстро подхватила жемчужную жидкость, придя в себя после поцелуя. По мере того, как Гарри погружался в скользкую киску, он чувствовал, как огонь в его груди разгорается все сильнее, наполняя его желанием покорить обеих красавиц самым яростным способом. Это был настоящий кайф, скользить внутри Флёр, когда ее тело беспомощно извивалось, зажатое между ним и полуобнаженный Тонгс. Ноги Вейлы отрывались от пола каждый раз, когда он с силой вонзал в нее свой болт, и это, не говоря об ощущениях от груди Тонгс, невероятное и почти что неземной, что только сильнее доказывало преимущество ее врожденного дара. Однако, какой бы совершенной ни была грудь Тонгс, он не собирался ограничиваться только ею, особенно когда Аврора была в таком же плену обстоятельств, зажатая между телом Флёр и кухонной стойкой. Поэтому, когда Гарри переместил одну руку на ее бедра, скользнув под юбку, она не смогла бы вырваться, даже если бы захотела. Но Тонгс не проявила ни малейшего намека на бегство, если только Гарри правильно понял то, как она раздвинула ноги, чтобы облегчить ему доступ. Его рука двинулась вверх, задирая юбку библиотекарши. Он подумал о том, чтобы сорвать ее, но, в конце концов, вид сдвинутой облегающей юбки был более сексуальным, чем ее отсутствие, особенно когда на ней все еще оставались рваная блузка и бюстгальтер, что не прикрывали ничего важного. Гарри быстро добрался до ее трусиков и попытался спустить их вниз, но наткнулся на проблему. С ее раздвинутыми ногами это было трудно сделать. На этот раз он решил пойти коротким путем и просто сорвал их, заставив Тонгс застонать от желания, в то время как промокший кусок ткани упал на пол. Руки Авроры, наконец, решили присоединиться к веселью, когда пальцы Гарри скользнули внутрь ее влажной пещерки. Она начала ласкать грудь Флёр, в то время как Гарри стал агрессивно всовывать пальцы в нее саму, в результате чего комната наполнилась синхронными стонами обеих девушек. Флёр, казалось, была довольна своим положением. Ее стоны были такими громкими, что их даже не смог заглушить очередной поцелуй Тонгс. Что-то подобное должно быть происходило в раю. Именно так решил Гарри, ускорив свои движения и наслаждаясь двумя сладострастными и совершенными женскими телами перед собой. Сегодня на завтрак он получил величайший в мире сэндвич. Поддавшись соблазну, он наклонился вперед и начал целовать шею Флёр, достаточно агрессивно, чтобы быстро оставить на коже несколько засосов, в то время как губы Вейлы не отрывались от губ Тонгс. Его пальцы исчезли в глубине влажного туннеля Авроры, яростно разрабатывая его и пытаясь довести девушку до того же уровня возбуждения, что охватило и его, и Флёр. Он добился успеха, но не без помощи его другой руки, неоднократно погружавшейся в ее сиськи, а также пальцев Флёр, что время от времени присоединялись, блуждали по телу библиотекарши. Его неустанная долбежка приближала Флёр к кульминации. Ее напряженность говорила о подступающем цунами удовольствия. Гарри решил не сдерживать себя, поскольку Флёр своим энтузиазмом, безусловно, заслужила очередную награду. Глубокий, пронзительный стон сорвался с его губ, когда Флёр сильно сжала свою дырочку, отстраняясь от поцелуя с Тонгс и наполняя комнату своим криком. Ее голова при этом запрокинулась. Гарри посмотрел в глаза Тонгс. Ее возбуждение действовало на нее даже лучше, чем самое сладкое вино, опьянив Аврору до беспамятства, отчего ее прекрасные глаза вспыхивали разными цветами, в буквальном смысле слова, благодаря ее способностям, когда она почувствовала, как Флёр беспомощно трепещет перед ней. Их сиськи прижимались друг к другу, сотрясаемые при каждом неистовом толчке Гарри, пока его член не начал забрызгивать Флёр изнутри, заполняя ее лоно своим живительным соком. «Да, о, да!» — снова и снова вскрикивала Флёр, заставляя Гарри радоваться тому, что Тонкс хоть и сняла с двери защиту, но оставила заклинание тишины нетронутым. Он мог бы запереть вход снова, но тот факт, что их могли застукать, делал его завоевание еще более внушительным, поэтому он оставил все как есть. Однако, когда он вытащил свой аппарат, Флёр среагировала быстрее, чем он мог предположить, и выскользнула из их бутерброда, оставив Гарри лицом к лицу с Тонкс, а та бросила на него нерешительный, но крайне возбужденный взгляд. К счастью для Флёр, Гарри точно знал, чего та желала. Вейла хотела, чтобы он трахнул Тонкс, пока сама она будет наблюдать за этим представлением со стороны, тем самым превратив их тройничок в эксперимент, которого она так желала. Гарри не собирался отказывать Флёр в просьбе. Секс с Тонкс во время того, как Флёр будет наблюдать за ними, был довольно интересным опытом. Прежде чем Аврора успела отреагировать на произошедшее, Гарри сделал шаг вперед, обхватив девушку с двух сторон и прижав ее к кухонной стойке. Он был готов испить ее возбуждение, а также паники, внезапно появившейся в глазах Тонкс после того, как она поняла, насколько далеко зашла. Гарри стало любопытно, будет ли этой паники достаточно, чтобы все прервать, или она уже не решится отказаться от того, что сейчас произойдет. Глава 49. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Ну и гляньте мой FF, Лев, колдунья и строптивый ведьмак. 10 глав уже набралось. Гарри должен был признать, что шокированное выражение лица Тонкс, которая только что осознала, что происходящее было не сном, а реальностью, делало эту игру еще более возбуждающей. Особенно с ее расстегнутой блузкой и юбкой, собранной вокруг талии, прекрасно демонстрировавших все ее прекрасное тело. Тот факт, что Флёр стояла достаточно близко, чтобы к ней можно было прикоснуться, пока она агрессивно играла со своей киской в предвкушении того, что должно было сейчас произойти, также придавало ситуации пикантности. Гарри осознал, насколько решительной была сейчас Флёр. Она могла разбить в пух и прах любые возражения Тонкс, в то время как возможные аргументы против ее близости с Гарри уже были сведены к нулю. Она ведь сама решила присоединиться к этой игре. Само собой, что после того, как она с энтузиазмом помогала сексуальной блондинке в самом начале их тройничка, было трудно хоть как-то возразить против продолжения, и не было смысла прикрываться какими-то надуманными рамками приличия. Но, без сомнения, сильнее всего Аврору удерживало на месте ее собственное возбуждение. «Ну что, Тонкс, ты готова к веселью?» — спросил Гарри, раздвигая ее ноги и прижимая свой набухший причиндал к ее писечке. Она намокла настолько, что лишь одного прикосновения к ее губкам хватило, чтобы покрыть соками всю головку целиком. Гарри задал этот вопрос, чтобы дать ей последний шанс отказаться. Она заколебалась, но ничего не сказала, продолжая переводить взгляд с готового к действию парня на потрясающее обнаженное тело Флёр. Гарри нежно водил своим стволом по ее животу, ожидая ее ответа, но она просто застыла, не проронив ни слова. Она сохраняла пассивную позицию, даже когда он начал толкаться вперед, проникая в ее влажный вход. Это можно было расценить как молчаливое согласие. Ее молчание прервалось, когда половина его болта уже погрузилась в ее влажную пещерку, но, учитывая, что это был всего лишь беззвучный стон удовольствия, трудно было расценить это как отрицательный ответ. Тонкс все еще была напряжена, но это не помешало ей приподнять бедра, позволяя Гарри продвинуться еще глубже. «Черт, какая же ты тугая!» – пробормотал Гарри, проталкиваясь глубже и переведя взгляд на Флёр, которая наблюдала за происходящим, широко раскрыв глаза, как будто она была потрясена тем, как далеко все зашло. Тем не менее, возбуждение доминировало над ее остальными эмоциями. Ее манящие чары наполняли комнату, как испарение крепкого алкоголя, значительно повышая степень дозволенного. Преимущество метаморфа удалось прошептать Тонкс между стонами, пока ее волосы несколько раз поменяли свой цвет. В отличие от своего обычного игривого цвета жвачки, Она выбирала между темно-красным и черным оттенком, пытаясь решить, какой именно сексуальной киношной крошкой она хочет сегодня быть. Учитывая ее потрясающее тело, которое с каждой секундой становилось все более совершенным, вид она создавала довольно впечатляющий. Однако вместо того, чтобы комментировать ее способности, Гарри решил использовать их в своих интересах. Он не стал форсировать события, а продолжал входить в нее с нарочитой даже мучительной медлительностью и вскоре наклонился вперед. В течение нескольких минут он целовал ее шею и покусывал ушко, прислушиваясь к дыханию девушки, которая становилась все медленнее по мере того, как она расслаблялась под его ласками, избавляясь от напряжения и паники и поддаваясь возбуждению. Ее стоны усилились, когда нежная ручка, принадлежащая такой же возбужденной француженке, присоединилась к действу, нежно обводя контуры груди Тонкса и усиливая ее дрожь от предвкушения. Гарри провел рукой по животу Авроры и добрался до прямо-таки идеальных сисек, наслаждаясь тем, как под его ладонями набухли соски, в то время как Флёр продолжал играть по краям груди. Дыхание обеих девушек участилось, когда Флёр удалось переместиться на другой конец кухонной стойки, и она использовала свои сиськи в качестве мягкой подушки для спины Тонкс. Предвкушение того, что произойдет дальше, заполнило комнату. «Ну что, Флёр, тебе нравится это шоу?» — спросил Гарри, снова очень медленно продвигаясь вперед и наслаждаясь тем, как Тонкс сжимает его член. Ему стало забавно от того, что Флёр после этих слов отвела глаза к стене. «Видимо, когда тебя голую трахнули посреди дня на кухне, в которую в любой момент мог кто-то зайти, или приставать к сексуальной ведьме, что могла изменить свое тело одной лишь силой мысли, было менее постыдно, чем признаться в том, что ты получаешь удовольствие от участия в тройничке». Гарри взглянул на Тонкс, решив убедиться, что та все еще наслаждается происходящим, и на мгновение погрузился в ее мысли, а потом сделал то же самое с Флёр, возбуждение которой достигло просто небывалого размаха. Гарри должен был признать, что Флёр была, возможно, единственной в мире, кто мог соблазнить его на то, чтобы отказаться трахнуть невероятно сексуальную метаморфичку, и поиграть с ней самой еще раз, несмотря на то, что их прошлый сеанс завершился всего 5 минут назад. Тем не менее он отказался от этого желания, оставив Флёр играться с чувствительными сиськами Тонкс, и сам припал к ним губами. Он позволил ее соску проскользнуть в свой рот и начал яростно насасывать его, время от времени добавляя легкие движения языком. Когда он услышал низкий стон, вырвавшийся изо рта Тонкс и смешавшийся с довольным урчанием Флёр, он почувствовал гордость. Гарри понял, что последовательно приближается к своей цели. Тем не менее он не стал спешить. Вместо этого он целовал, ласкал, обсасывал и облизывал сиськи Тонкс, а та в ответ лишь стонала и дрожала, сидя на кухонном столе. Это его сильно взбодрило, и Гарри начал наращивать темп движений своих бедер, продолжая обхаживать пышные сиськи Авроры. В конце концов, они были просто бесподобны. Такие мягкие, гладкие и упругие, что под постоянным натиском его губ и языка нарушали все законы природы. Тело Тонкс продолжало содрогаться, пока его руки помогали Флёр исследовать остальные части тела девушки. Губы Гарри были расположены идеально для того, чтобы почувствовать под собой учащенное сердцебиение, пока его бедра медленно набирали скорость. Тонкс откинула голову назад и застонала, когда его пальцы нащупали ее клитор, еще больше усилив удовольствие. Однако эти стоны длились недолго, так как Флёр выбрала довольно изящный способ, как заставить Аврору замолчать. Вилла впилась в ее губы своими. «Черт!» — восхищенно пробормотал Гарри, наблюдая за борьбой их языков, пока сам в это время бурил шахту Тонкс. Ее задница скользила по гладкой поверхности столешницы, когда он шлепнул по ее клитору. Этот шлепок сопровождался глубоким вздохом девушки. После него сразу же последовала целая серия придыханий, ибо он, наконец, прервал свой нежный ритм и добавил скорости. Бедра нимфодоры задрожали от нетерпения, когда на кухне раздались звуки шлепков. Флёр была восхищенная нереальной попой Тонкс и решила проверить ее упругость. И тут Гарри почувствовал, как ее киска сильно сжалась вокруг его члена, а затем запульсировала, сигнализируя о наступлении оргазма. «О, Мерлин, да!» – закричала Тонкс, преодолевая попытки Флёр заставить ее замолчать. Гарри порадовался тому, что для изоляции комнаты он установил чары тишины. Все шло слишком прекрасно, и не хотелось бы, чтобы в такую минуту им помешал незваный гость. Оргазм Тонгс длился несколько минут. Она стонала и охала, а Гарри продолжал беспрерывно долбить ее, проталкивая свой ствол все глубже и глубже. «Ну что, милая?» – самодовольно спросил Гарри, когда она подняла глаза. «Тебе понравилась моя прелюдия?» «Это была прелюдия?» – пробормотала она в шоке. «Ты, наверное, шутишь. Ты хочешь сказать, что мы еще не начали?» «Ну, Флёр лучше знать. Что ты думаешь, крошка?» «Это была простая прелюдия. Или я переоцениваю свои возможности?» Флёр ухмыльнулась, глядя в глаза Тонкс. Несмотря на возбуждение, на ее красивом лице появилось довольное выражение, а глаза сузились, в то время как уголки ее красных губ приподнялись. «К сожалению, его высокомерие не безосновательно», — сказала она, пытаясь сделать вид, будто жалуется, но вместо этого перевела все в шутку. «Я даже представить себе не могла, что такое возможно, пока он не показал мне свои пределы». К счастью, Гарри имел прямой доступ к разуму Флёр и понял, что источником ее представлений были лишь слухи. Он очень гордился тем, что был единственным мужчиной у этой сексуальной белокурой ведьмы, и быстрое зондирование это подтвердило. «Быть такого не может», – пробормотала Тонкс, но при этом даже не попыталась отстраниться. Она раздвинула ноги, чтобы он смог доказать свои слова, а в ее глазах отразилось неподдельное любопытство. Она даже не попыталась отодвинуться, так же, как и не попросила остановиться. Наоборот, на ее лице появилось выражение нетерпения, в тот момент, когда Гарри с жадностью сжал ее буфера, добиваясь того, чтобы его ствол внутри нее стал еще тверже. Однако это было еще не все, ибо Флёр решила сменить позицию. Она отошла обратно к Гарри и присела на пол возле него, устремив взгляд на его блестящий ствол, который то и дело исчезал в киске Тонкс. Флёр подняла голову, стоя на коленях. Светлые волосы веялы обрамляли ее красивое молодое личико, сгорающее от голода. Она прямо-таки светилась от похоти. Глаза девушки заблестели, когда она высунула язык и начала облизывать основание члена, заставляя его подрагивать и напрягаться от небывалых ощущений. Гарри схватил Флёр за волосы, сжав их очень сильно, но это только заставило язык веялы двигаться еще быстрее. Ее красивая ручка обхватила его стержень, а губы потянулись к его яйцам, после чего она стала грубо обсасывать их. «Она полна энтузиазма», – прокомментировала Тонкс, когда Флёр начала водить рукой по его члену вверх и вниз. «Еще как полна», – ответил Гарри, свободной рукой сжимая груди Флёр. Затем он перевел взгляд на Тонкс и сказал: «Похоже, ты заслужила небольшой перерывчик». С этими словами он вытащил член из лона Авроры, но Флёр тут же открыла рот и захватила его головку в ловушку, после чего ее раскрасневшиеся губы заскользили по всему болту. Бедра Гарри слегка выгнулись, когда ей удалось заглотить большую часть его ствола, несмотря на преграду в виде ее собственного горла. Может, у нее и не было опыта, но она сейчас доказывала, что была чертовски хороша, когда дело касалось хорошего отсоса. Гарри был определенно рад, что он может монополизировать это чудесное открытие. Он возрадовался еще сильнее, когда Флёр заглатывала его ствол все глубже и глубже, в то время как ее губы обхватили его плотнее, чем любые наручники. Затем она ускорила ритм, наяривая со всей своей силой, глядя на парня своими сексуальными голубыми глазами. Однако, как бы он ни хотел насладиться этими чудесными французскими губами, нельзя было забывать и о Тонкс. Их маленькая игра все еще могла быть прервана в самый неподходящий момент, несмотря на установленные им преграды. К счастью, Флёр с таким же энтузиазмом наблюдала за тем, как он наслаждается телом Тонкс, с каким делала ему минет, и вытащила член изо рта, как только он показал ей нужный жест. «Хватит прохлаждаться», — сказал Гарри, выровняв свою пику напротив входа Авроры, что сопровождалось ее восхищенным вздохом. Флёр продолжила целовать и облизывать его яйца, делая этот секс еще более незабываемым. Затем, когда он уже собирался войти в Аврору, то неожиданно отпрянул назад, оставив Тонкс в возмущении. «Повернись и перегнись через стол», — приказал он. Тонкс послушно выполнила команду. Она перегнулась через столешницу, выпятив упругую попку, и положила свои изящные руки на деревянную поверхность, помогая себе удержаться на ней. Поскольку она опиралась на локти, ее сиськи свободно болтались при движении. Юбка-карандаш все еще была на талии, хотя сейчас больше походила на смятый пояс, отчего задница девушки была совершенно голой. У нее вырвался еще один вздох, когда Гарри придвинулся ближе, дразня ее киску своей головкой, в то время как губы и язык Флёр с энтузиазмом танцевали вокруг основания его члена. Он положил руки на бедра Тонкс, а та уже еле сдерживала себя от напряжения. Затем Гарри медленно подался вперед, заставляя своего змея потихоньку исчезнуть в восхитительной пещерке, окаймленной влажными губами, что сильно растянулись, впуская зверя в свои владения. «Черт возьми, Нимфодора, в такой позе ты стала еще уже», — заверил Гарри. Тонкс застонала, не в силах даже прокомментировать то, что ее назвали полным именем. Все ее внимание было занято сейчас медленным, но решительным движением члена Гарри. Она застонала еще громче, когда он положил руку ей на спину и сильно надавил вниз, прижав девушку к столу, прежде чем набрать скорость. Ее сиськи ударились о поверхность стола, и она застонала от нетерпения, двигая бедрами назад, стараясь соответствовать темпу своего трахаля. «Двигайся быстрее, сучка!» — кричал Гарри, шлепая задницу Тонкс и получая в ответ восхитительные стоны. По мере того, как он набирал обороты, Флёр стало трудно справляться со своей работой. У нее не осталось выбора, поэтому она встала, демонстрируя свое идеальное обнаженное тело, и стала помогать ему в наказании попки Тонкс, каждый шлепок приближая Аврору к сильнейшему оргазму. «Уверен, она не откажется помочь тебе язычком», — сказал Гарри Флёр, которая тут же послушалась и устремилась к другому концу столешницы. «Подожди», — выдохнула Тонкс, но Флёр уже схватила ее за волосы и прижалась мокрой промежностью к ее губам, прервав все возражения. А поскольку Гарри постоянно наяривал ее сзади, подталкивая все ближе к очередному кульминационному моменту, Тонкс просто не могла оттолкнуть от себя Флёр. Язык Нимфодоры выбрался наружу, даря Вейле удовольствие, которое она заслужила своим восторженным послушанием. По мере того, как Гарри наращивал темп, Тонкс начала издавать новые восхитительные звуки. Сначала она еле слышно мычала, но вскоре неестественно громко застонала, даже несмотря на то, что ее язык продолжал агрессивно елозить по гладким складочкам Флёр. При этом Тонкс не забывала со всей силой дергать своим задом назад. Затем она начала стонать от экстаза и бурный оргазм накрыл ее с головой. Гарри решил не сопротивляться зову сердца и кончил внутрь Тонкс, заполнив ее пульсирующую киску до краев. Та опустилась на стол, а Флёр сделала шаг назад, используя свои пальцы, чтобы закончить дело и присоединиться к ним на финишной прямой. При виде задыхающейся Тонкс и стонущего Гарри ей потребовалось совсем немного времени, чтобы достичь этого. Рассматривая прекрасное лицо Флёр и напряженное тело Тонкс, Гарри пытался решить, как ему быть дальше, но в этот момент почувствовал, как кто-то прощупывает защиту комнаты. Быстрая проверка показала, что это был Люпин. «К сожалению, дамы, на сегодня пора остановиться», — заявил Гарри, взмахнув своей палочкой и мгновенно удалив из комнаты запах и любые другие заметные следы бурного секса. Затем он отшлепал Тонкс по попке, прежде чем произнести другое заклинание и исправить ее одежду. Как же его и раздражало прятать такое удивительное тело от глаз. Однако, Тонкси, не стесняйся и заглядывай к нам, когда захочешь составить компанию для следующей отжарки. С этими словами он обхватил Флёр за обнаженную талию, притянул ее поближе и накрыл их тела мантией-невидимкой. Конечно, он мог бы легко вернуть их одежду одним лишь взмахом палочки, но зачем ему было это делать, когда можно было прогуляться с обнаженной Флёр и, возможно, сделать несколько приятных остановок в других людных местах. Может быть, им даже удастся найти по дороге кого-то, кто пожелает присоединиться к их веселой игре. Глава 50. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Ну и гляньте мой FF, Лев, колдунья и строптивый ведьмак, а для любителей Рика и Морти есть еще кубок Рикня. Гарри должен был признать, что соблазнение Флёр было одним из величайших достижений в его жизни, и теперь, когда они совершенно обнаженные прижались друг к другу под его мантией-невидимкой, его победа была окончательной. Само собой, он прекрасно устроился позади нее. Его руки обхватили гладкий живот Вейлы, а сам он терся о ее задницу при каждом шаге, отчего его палочка вернулась в полную боеготовность, несмотря на недавнюю усталость. Магия была поистине восхитительным даром. «Итак», — прошептал Гарри на ухо Флёр, пока они шли вперед. Он наслаждался тем, как она вздрогнула от его голоса, хотя возбуждение, которое девушка испытывала от совместного обнажения, так и не отпустило ее. Это было просто великолепно, воздействовать на нее всего лишь шепотом. «Ты ведь не была против участия нашей маленькой Нимфодоры, верно? Нет, заикаясь, ответила она. Конечно, нет, сильно сказано, сильнее, чем я ожидал. Как интересно, добавил Гарри, делая вид, что не понимает, насколько сильно Флёр нравилось наблюдать за его доминированием над Тонкс. Прямой доступ к мыслям девушки был удобным инструментом для выявления ее истинных желаний, особенно когда сам он выступал в роли их источника. «Не хочешь со мной чем-нибудь поделиться?» «Нет», — заикнулась Флёр, но ее полусерьезный комментарий остался незамеченным, когда Гарри воспользовался безлюдностью коридора, через который они проходили, чтобы прижать ее к стене и страстно поцеловать, одновременно проталкивая свои пальцы в ее промокшую песечку. После нескольких погружений он отстранился, оставив ее задыхаться и стонать возле стены. «Значит, ты хочешь сказать, что, если бы я предложил пройтись по дому и найти еще одну аппетитную участницу для нашей маленькой игры, то ты не будешь против?» Она ничего не сказала, но то, как расширились ее прекрасные голубые глаза, выступило в качестве ответа, как и внезапная волна манящих чар, обрушившаяся на него, как слетевший с дороги грузовик. «Хм, ты явно не хочешь этого», — насмешливо прошептал Гарри. В конце концов, Вейлы известны тем, что не могут контролировать свое влечение, когда кто-то предлагает сексуальную фантазию, которая им не по душе. «Это правда, Гарри, пожалуйста», — вздохнула она, но была прервана еще одним поцелуем, который занял ее губы еще на минуту. Она только и могла, что давиться воздухом и дрожать от возбуждения. «Позволь мне задать вопрос», — прошептал Гарри, отстраняясь и наблюдая за выражением ее лица, как будто у него не было на руках руководства по каждому ее маленькому извращенному пунктику, и он на самом деле пытался в данный момент выведать ее желание. «Ты хочешь, чтобы мы занялись сексом втроем, или ты хочешь посмотреть?» Прошептал он словно дьявол, искушающий невинную душу. Флёр заикалась, краснела и избегала его взгляда, но окончательный ее ответ не вызывал никаких сомнений. Ее тело уже целый час наполнялось наслаждением, а природная аура еще больше подталкивала ее к принятию положительного решения. Подавленные желания Флёр умоляли ее согласиться. Гарри добавил тихим голосом: «Я разрешаю тебе выбрать девушку, Джинни», тут же выплюнула Флёр, и его глаза слегка расширились. Он был удивлен, как целью, так и скоростью, с которой она выдала имя. «Эта рыжая сучка считает забавным каждый божий день называть меня французской шлюхой, в то время как ее братья пялятся на меня, как жалкие девственники», прошептала она, объясняя свой выбор. «Ее мать вообще относится ко мне как к проститутке, что пытается соблазнить ее жалких сыновей. Я хочу увидеть, насколько на самом деле шлюховата ее собственная дочь». «Коварная», — сказал Гарри, и улыбка на мгновение сползла с лица Флёр, да еще и извращенка. «Мне это нравится», — быстро добавил он, возвращая ее бодрое настроение. К нему добавилась очередная добротная порция возбуждения. «Есть предпочтения по поводу места?» — поинтересовался Гарри, готовый согласиться с ее выбором. Прошло уже немало времени с тех пор, как он наслаждался губами Джинни вокруг своего члена, так что сейчас он и сам был немного на взводе. «Я хочу, чтобы ты трахнул ее на улице, там, где любой магл сможет вас застать, она этого заслуживает», — заявила Флёр. И это, признаться, не слабо удивило Гарри. Очевидно, что она была возмущена плохим отношением к ней со стороны рыжего семейства гораздо сильнее, чем он предполагал. Не то чтобы у него были проблемы с этим, он был готов и на большее, чем просто трахнуть Джинни в публичном месте, хотя он все равно применил бы предупреждающие чары. Унизить Джинни ради Флёр было более чем приемлемо, но он не собирался делиться этой радостью с кучкой озабоченных маглов. Когда он вышел из-под мантии невидимки, то создать новую одежду для него было почти пустяковым делом. «Иди и жди меня у входа», – прошептал Гарри, шлепая Флёр по оголенной булочке. «Твои чары слишком разбушевались. У тебя не получится просто так гулять по общественным местам, не привлекая внимания. Поскольку большинство людей в доме пользовались для перемещения каминной сетью, а не дверью, то риск быть пойманной таким образом сводился к нулю. Как пожелаешь», — пролепетала Флёр, прежде чем уйти. Хоть она и была невидима, но Гарри был уже слишком хорошо знаком с ощущением от ее притягательности, и с легкостью мог определить местонахождение своей французской извращенки. Найти Джинни оказалось не так сложно, как он опасался. Она бездельничала, сидя на кухне и делая вид, что занимается домашними делами, прикладывая при этом минимум усилий. Гарри с интересом отметил про себя, что хоть ее верхняя одежда и была очень старой, но нижнее белье, которое он разглядел, когда та пыталась добраться до высокой полки, забравшись на стул, явно было совершенно новым и к тому же дорогим. Джин не очень избирательно расходовала деньги, заработанные во время их последней встречи. «Тебе идут черные кружева», — сказал Гарри, и девушка, повернувшись к нему, потрясенно вздохнула. «Это ты?» — пробормотала она, пытаясь одновременно подавить свой шок и румянец. «Давно не виделись», — заманчиво прошептал он. «Ты снова напугал меня», — прошептала Джинни, опускаясь на стул, не потрудившись при этом придержать юбку. В конце концов, она уже не раз кидала на него свои взгляды в школе, чему он только радовался. «Я чуть не упала». «Но не упала ведь», — сказал Гарри с презрительной ухмылкой. «И не волнуйся, я бы с легкостью тебя поймал. Но не бесплатно, конечно же», — добавил он, отчего та снова раскраснелась. «Гарри», задыхаясь, пролепетала девчушка. «Ну что, были у тебя в последнее время какие-нибудь захватывающие походы по магазинам?» — спросил парень, закончив дразнить чертовку. Он не хотел терять время, пока за дверью его ждала обнаженная Флёр. «Нет», — заикаясь, проронила Джинни. «Мне не дают карманных денег летом», — пробормотала она, явно стыдясь бедности своей семьи. Этот факт беспокоил девушку сейчас гораздо сильнее с тех пор, как Гарри дал ей почувствовать вкус беззаботной жизни, одолжив ей довольно приличную сумму. Она до сих пор вспоминала то ощущение свободы, а также изменения, которые последовали за этим в ее жизни. «Значит, должен ли я предположить, что на данный момент ты не можешь выплатить свой долг?» — спросил он, а Джинни при этом уставилась в пол и ничего не ответила. «Может быть, расплатишься со мной натурой, и, возможно, я дам тебе еще несколько галеонов, если ты как следует удивишь меня». Она не подняла головы, но все же кивнула. «Отлично, иди за мной», — сказал Гарри, а затем повернулся и ушел, не дав ей возможности отказаться. Джинни поплелась за ним. «Подожди минутку», — заикнулась она, когда поняла, что он идет не наверх, а к главному входу, но Гарри проигнорировал ее просьбу, зная, что ее желание расплатиться, пока долг не вырастет, а также жажда обновить свой гардероб, чтобы вернуться в Хогвартс и произвести сильное впечатление на своих друзей, не дадут ей передумать. Выйдя на улицу, Гарри почувствовал, как знакомая аура Флёр бьется о его кожу. Это бурное и восхитительное чувство, но Джинни не заметила ее, по крайней мере, не подавала признаков. Чары Вейлы были чем-то схожи с опьянением от медовухи. Если не стараться, то эффекты не заметишь. «Гарри, почему мы здесь?» — в панике спросила Джинни, когда он быстро завернул на ближайшую пустую улицу и встал за помятым фургоном. «Не будем рисковать, если нас застукает твоя мать», — перебил ее Гарри. Конечно, это был полный бред, но, когда он сделал к ней шаг, она отпрянула и прижалась спиной к фургону. «Чем раньше мы начнем, тем меньше шансов, что нас застукает какой-нибудь любопытный магл». Ее глаза распахнулись от шока, а дыхание участилось, но это не помешало рукам Джинни подскочить к ее рубашке и немало удивить Гарри такой инициативой. Очевидно, долгий перерыв с момента их последней встречи помог ей преодолеть аргументы морали. Быстрый взгляд в ее сознание выявил множество влажных снов, в которых она делала все возможное, чтобы удовлетворить Гарри, получая при этом несравненное удовольствие и богатство. Он был более чем доволен этими новостями, наблюдая за тем, как Джинни быстро избавилась от рубашки, обнажив маленький бюстгальтер, едва прикрывавший ее соски. «Какие на тебе грязные штучки», — удовлетворенно пробормотал Гарри, когда взял в руки свою палочку и установил вокруг них защиту. Не было смысла радовать случайных зрителей. Одной особенной, что скрывалось под его мантией-невидимкой, было более чем достаточно. «Помедленнее. Если хочешь заработать эти галеоны, то постарайся раздеваться более чувственно», — сказал Гарри, прислонившись к стене и наслаждаясь зрелищем. То, как возбужденно вспыхнула Флёр, когда он упомянул об оплате, было просто восхитительно. Гарри не слишком удивился тому, что Вейла была в восторге от того, что девушка, обзывавшая ее шлюхой, была готова раздеться в пустом переулке за деньги. Он ухмыльнулся, когда Джинни выполнила его просьбу. Она избавилась от рубашки, повесив ее на боковое зеркало фургона, а затем проделала то же самое с юбкой, оставшись в одном лишь нижнем белье. Ее румянец становился все гуще и гуще, пока она бросала панический взгляд в сторону улицы, проверяя, не стоит ли там какой случайный вуайерист, пялившийся на ее фантастическое тело. Только убедившись, что улица пуста, она начала в соблазнительной походке идти к Гарри, держа свою юбку в руке. Джинни взяла ее с собой специально, чтобы бросить перед ним и защитить свои коленки. Спустившись перед парнем на асфальт, она тут же схватилась за его ремень. «Кого-то прямо переполняет энтузиазм», – прокомментировал Гарри, когда ей удалось освободить его ствол из брюк, а затем начала облизывать его языком. На ее лице появилось хмурое выражение, когда она почувствовала странный вкус, но Джинни ничего не сказала, не в силах распознать соки, оставленные Флёр и Тонкс. К тому времени, как Гарри успел закончить фразу, губы Джинни уже обхватили его внушительных размеров член, насасывая так, что можно было предположить, что галлеоны, которые она должна была получить за эту услугу, были менее важны, чем то, что вызвало в ней такое беспрекословное послушание. Не то чтобы Гарри был недоволен этим или стал бы банкротом, расставшись с несколькими галлеонами. Он решил проверить пределы своего контроля над ней. «Потрогай себя», — приказал Гарри, когда она заглотила венец его ствола. Ее руки на мгновение замерли, и парень продолжил. «Я дам тебе за это еще один блестящий галлеончик». Возможно, она делала это и не ради денег, но обещание бонуса определенно было к месту, о чем свидетельствовала скорость движения ее руки, поспешившей исчезнуть под черными кружевными трусиками. Ее губы двигались взад и вперед, сжимая его головку, но Гарри позволил ей так филонить, обратив свое внимание на то, как пальцы рыженькой шлюшки увлеченно танцевали в ее тесных трусиках. Она была настолько отвлечена двойным потоком наслаждения, что не заметила, как Гарри положил обе руки ей на голову. Она не могла оглянуться, поэтому не заметила, как пара безупречно ухоженных рук, парящих в воздухе, расцепила крючки на ее лифчике и выбросила его в мусорный бак. «Какая мстительная», — отметил Гарри, но не стал вмешиваться. Будучи секс-бомбой с неиссякаемым сексуальным влечением, Флёр заслужила возможность немного пошалить. Поэтому, вместо того чтобы попытаться помешать ей играться с Джинни, он сосредоточился на восхитительном виде оголенного атлетичного тела минетчицы. А Джинни в это время начала заглатывать его болт все глубже. Ее воодушевление было очевидным. Может быть, это было сдерживаемое желание, а может быть, возбуждение от того, что она ведет себя как дешевая шлюха, отсасывавшая ему в укромном уголке прямо посреди улицы, но возбуждение Джинни нарастало очень быстро. Было приятно за этим наблюдать, ибо это отвлекало ее от того факта, что в ее сокровище погрузилось еще несколько чужих пальцев. Джинни начала ласково лобызать его член, чередуя облизывания и поцелуи, но забывая в процессе уделить внимание яйцам. Однако, несмотря на свой явный энтузиазм, когда она попыталась заглотить твердый стержень целиком, то примерно на полпути испытала затруднение. Ее горло оказалось грозной преградой. Гарри раздумывал над тем, что было лучше, позволить ей попытаться сделать это самой или все-таки помочь, но в этот момент их якобы незримый наблюдатель решил вмешаться в игру еще раз. Руки Флёр снова вылезли из-под плаща, и она схватила Джинни за голову, толкая ее вперед и забыв о том, что должна была оставаться незамеченной. Она даже показала свое лицо, что исказилось от победоносного выражения, когда она посмотрела на свою жертву. «Как интересно», — удовлетворенно пробормотала Флёр, насаживая Джинни на болт с такой силой, что перекрыло ей дыхание, превратив его в хрипящее бульканье. «После всех тех оскорблений и обвинений меня в том, что я французская шлюха, голая дочь Молли Уизли на коленях в переулке сосет член, как какая-то дешевая потаскуха», — завершила она с ликованием, которое ощущалось даже физически. Чарвилы многократно лупили по всем присутствующим на этом празднике похоти. Джинни попыталась ответить, но хватка Флёр была слишком крепкой, чтобы рыженькая смогла хоть сколько отстраниться. Гарри ничего не сказал, лишь продолжал наблюдать за этой ссорой весь светящийся от счастья. «Нет, шлюха, сначала закончи свою работу. Мы же не хотим, чтобы твоя репутация профессиональной прошмандовки пострадала». Флёр продолжала удерживать Джинни, а Гарри удивлялся тому, как недооценил, насколько сильно Флёр подавляла свой гнев из-за того, что ее пытались очернить. Заглянув в мысли француженки, удалось понять, что она мстит не только за замечания Джинни, но и за все те переживания, что она испытала во время учебы в школе. Зависть девушек и постоянное вожделение парней превратили ее в изгоя, очень сексуального, но все же изгоя. Это был не самый здоровый способ справиться со своим гневом, но Гарри был более чем счастлив позволить ей разобраться с эмоциями по-своему. Флёр заставляла Джинни принять в себя весь его ствол, изменяя форму ее узенького горла и не позволяя минетчице отстраниться, пока Гарри не сбрызнул свое семя внутрь. Только тогда Флёр позволила Джинни отпрянуть назад, но не отпустила своих рук, продолжая крепко сжимать в них рыжие локоны. Вейла победоносно наблюдала за Джинни, что продолжала хрипеть и откашливаться от полученного белоснежного подарка. Глава 51. Какое интересное открытие, дочь Молли Уизли работает уличной шлюхой, весело пробормотала Флёр, хотя при этом послала Гарри немного раздраженный взгляд. Очевидно, что ее желание просто наблюдать за тем, как он развлекается с другими девушками, не распространялось на членов рыжего семейства. Ее бесили почти все Уизли, но больше всего именно эта рыжая прошмандовка. Ну, если не считать еще ее мать. К счастью для Гарри, Флёр была более чем счастлива выплеснуть свою неприязнь на Джинни, а не пыталась докучать ему, рассказывая о своих переживаниях. «Да ладно тебе, Флёр», — с ухмылкой пробормотал он, даже не думая вступиться за Джинни, она за свои изысканные услуги получит сразу несколько галлеонов. «О, ну в таком случае, прошу прощения», — сказала Флёр, глядя вниз на Джинни, что все еще кашляла, пытаясь прикрыть руками свое тело. На ней были только черные кружевные трусики, пропитанные ее собственным возбуждением. Затем, к большому удивлению Гарри, рука Вейлы выбралась из-под плаща, протиснулась сквозь вялую защиту Джинни, резко сжала ее сиськи и пренебрежительно заметила: «Ты определенно переплачиваешь. Она стоит не больше двух секли».